Да, я слушаю. Слава, с Новым годом тебя. Спасибо. Ты как вообще, в каком расположении духа? В бодром? Все бодрячком? Кто говорит? Кто вы? Представьтесь. Это Даня. Кто? Данил. Ну, мы с тобой сто раз общались уже. Ну, ты мне даже побухать водочку звал тогда еще. Мы с тобой договорились, что я приду. Ну, я уже с одними побухал, хватит, и всему свое время, как говорят. Ну, конечно, да. Знать меру надо. Ну да, много пить вредно, это согласен. Тем более водка вся контрафактная, она очень вредна. Да это вообще ужас сейчас, какая водка. Ну, вот. Какого правительства такая водка у нас? Так, Святослав Викторович, поздравляю вас с Новым годом, обезьяна. Вот тут сейчас одна макака передо мной стоит, вот сейчас она голос подаст. А вы в какой год родились, Святослав Викторович? А чего он так тащится? Я в год тигра родился. Ну, это обезьянка, на самом деле. Я вот сейчас в Африке нахожусь. Но тигр обезьянами тоже питается. Тигр обезьянами тоже питается, не брезгует. Это он услышал, что тигры обезьянами питаются, вот, он испугался. Судя по всему. Ну, орангутанг такой. Ладно, пусть он не боится, я сейчас вегетарианец. Все, пока, давай. А вы не можете его вылечить? Я занят, я сейчас работаю с литературой. А вылечить орангутанга? Все, давай, пока. Ну вот, обезьяны все-таки.